Дисней и Винсент. Бертон присоединился к Дисней в 1979 году и начал работать мультипликатором над картиной «Лис и пес». «Мы с Дисней плохо сочетались. В течение года я погрузился в такую глубокую депрессию, что никакой из ранее пережитых эпизодов в сравнении не шел с ее масштабами. Я работал у замечательного мультипликатора Глена Кина». Глен Кин. Год рождения 1954. Американский мультипликатор и иллюстратор. Он работал над такими мультфильмами, как «Русалочка», «Красавица и чудовище», «Аладдин», «Покахонтас», «Тарзан» и «Рапунцель. Запутанная история». Примечание переводчика. Он был достаточно милым и хорошо ко мне относился. Глен очень помог мне. При всем при этом, именно по его инициативе я пережил немало мучений. Мне приходилось рисовать все эти милые сценки с лисами, а я просто не мог рисовать диснеевских лисят. Совершенно не мог. У меня не получалось подстраиваться под стиль Дисней. Мои лисята выглядели так, будто попали под машину. Мне еще повезло, что я получил много кадров, где персонажи должны были быть изображены на значительном расстоянии от зрителя. Однако по-настоящему хорошего и в этом мало. Работа подтачивала меня по капле. Возможно, дело было в самом мультфильме. Представьте, что вы рисуете милую лисичку с голосом Сэнди Дункан на протяжении 3 лет. Я не чувствовал связи с таким материалом. У меня не хватало терпения, я просто не смог выполнять такую работу. Возможно, оно и к лучшему. В Дисней хотели, чтобы мы были художниками и одновременно работали у станка как зомби, лишенные собственной индивидуальности. Меня это удивляло. Нужно быть совершенно необыкновенным человеком, чтобы заставить эти две стороны мозга сосуществовать. В то время я был эмоционально взвинчен и не мог по-настоящему вкладываться в работу. Все было настолько плохо, что я научился спать, сидя с карандашом в руке. Какое-то время я спал добрых 8-10 часов ночью, а потом шел на работу и спал там 2 часа утром, а затем еще 2 часа днем, при этом держа карандаш наготове на случай, если кто-то зайдет. Тогда я был очень странным и понимал это. Меня всегда воспринимали как чудика. Большую часть времени я безвылазно торчал в чулане, мог сесть на свой стол, а мог и под него, а еще делал совершенно странные вещи. Например, однажды я вырвал себе зуб мудрости и залил кровью весь коридор. Я перерос это, во всяком случае, в шкафу я больше не сижу. Меня держали на расстоянии, но в то же время не трогали. Думаю, я работал достаточно хорошо, чтобы меня не уволили. Нужно было делать все быстро, и поскольку я все равно не умел рисовать, то не имело значения, сколько времени я на это убивал. Наверное, мне все же стоило обходиться со временем бережливее и тратить его поменьше. На этом этапе жизни я был странным. У меня были эмоциональные проблемы, и порой я не мог понять, кто я такой. Но поскольку я также делал рисунки другого рода, люди видели их и давали другие задания. В то время компания переживала странные времена. Они снимали фильмы вроде «Ограбления в Монте-Карло». «Ограбление в Монте-Карло» — американская комедия 1977 года. Примечание переводчика. Никто не понимал, что происходит. Это напоминало герметично закупоренный мир. Мне довелось немного пожить в этой странной деконструированной структуре. Я пробовал себя в разных сферах. Создавал концепт-дизайны как для живого кино, так и для мультфильмов. На заре существования Дисней был один парень, которому платили за то, чтобы он придумывал идеи и воплощал их в рисунки. Мультипликаторам нравились его работы, и он воплощал на бумаге все, что в голову взбредет, например, руку с нарисованным на ней глазным яблоком. Вскоре я тоже начал работать художником-концептуалистом, и это было по-настоящему здорово. Потом стало еще веселее. Я понял, что могу делать все, что захочу, а хотелось мне иногда просто целый день мусолить фломастеры. Меня наняли в качестве художника-концептуалиста в проект «Черный котел», и это было классно, потому что в течение нескольких месяцев я мог просто сидеть в комнате и рисовать все, что душа попросит. Ведьм, мебель, любые другие предметы. Но потом, когда фильм начал постепенно воплощаться в жизнь, меня познакомили с парнем по имени Андреас Дежа, сильным мультипликатором, который работал в старом, ориентированном на персонажей стиле, разительно отличавшемся от моего. Андреас Дежа родился в 1957 году. Американский мультипликатор польского происхождения, известный своими персонажами Гастон из «Красавицы и чудовища», Джафар из «Аладдина», Шрам из «Короля льва», Лила из «Лила и Стич», а также Роджер из фильма «Кто подставил кролика Роджера». Примечание переводчика. Они сказали мне: «Тим, нам нравятся твои идеи, но Андреас нам подходит больше. Думаю, они хотели, чтобы мы подружились и вместе создали нечто. Он сидел в одном углу комнаты, я в другом. Это напоминало более мирную версию странной парочки. Так что в итоге он занимался своим делом, а я своим. Я не видел фильм, но они не воспользовались ни одной моей идеей. По сути, за тот период я исчерпал весь свой запас творческих сил на 10 лет вперед. И когда ни одну из моих идей не взяли, ситуация стала просто смешной. Я чувствовал себя принцессой, попавшей в западню. В каком-то смысле у меня была прекрасная жизнь. Я мог рисовать все, что хотел, но работа моя проходила в темнице без окон. И тем не менее всегда находилось что-то, что делало подобное существование оправданным. Например, съемки короткометражки «Винсент», а затем «Франки Винни» — совершенно неслыханные вещи. Так что мне повезло, я потихоньку продвигался все выше и выше. Больше 10 лет назад я работал концептуальным художником на фильме Барри Левинсона «Игрушки». Думаю, он и не подозревает, что я работал над этим проектом. Меня тогда попросили принять в нем участие какой-то парень из Дисней. Тогда в Дисней все еще витал дух былых времен, и находились люди, которые говорили: «Давайте нарисуем еще одну фантазию». «Фантазия», 1940 год. Необычный мультфильм-антология, в котором художники Дисней экспериментировали с разными стилями и сюжетами, положенными на классическую музыку. Примечание переводчика. Это парни старой школы, которые работали без сценария. Просто пара придурковатых ребят в комнате с разговорами в духе: «Давайте пригласим сюда Луи Приму и сделаем пару сценок». Луи Прима, годы жизни 1910-1978 год. Итало-американский певец, музыкант, композитор и поэт-песенник, киноактер. В 1966 году по приглашению Уолта Диснея озвучивал вожака орангутангов «Короля Луи» в полнометражном мультипликационном фильме «Книга джунглей». Исполненная им песня «I Wanna Be Like You» стала одной из самых любимых детских песен того времени. Примечание переводчика. Тогда они еще оставались в Дисней. Хорошее было время. Я помню, как снимали фильм «Трон». В то время я был всего лишь шестеренкой в огромной киномашине, а компьютерщики наперебой рассказывали о том, какие чудеса теперь можно будет творить. Правда, не все сразу. На самом деле, они напоминали компанию в период полового созревания, все еще застрявшую где-то в детстве. Когда я пришел в Дисней, они продолжали говорить об Уолте, повторяя странную мантру. Уолт бы наверняка это сделал. Хотелось спросить, откуда ты это знаешь? Затем, как мне показалось, они осознали, что нужно двигаться в 21 век, но к пониманию, что для этого нужно, так и не приблизились. Фильмы, которые они тогда снимали, были несуразными. У меня сложилось впечатление, что компанией управляют люди, занимавшие третье или четвертое место в иерархии, которые оказались у власти, когда все талантливые уволились, ушли на пенсию или умерли. Работая художником-концептуалистом, Бёртон нашел себе двух союзников в лице продюсера Дисней Джули Хиксон и главы отдела творческого развития Тома Уилхайта, которые разглядели в его рисунках уникальный талант. И хотя этот талант не вписывался в рамки Дисней, он, по их мнению, заслуживал поддержки. И вот в 1982 году Уилхайт дал Бёртону 60 тысяч долларов на создание короткометражного мультфильма «Винсент», основанного на стихотворении, написанном Тимом в стиле его любимого детского писателя доктора Сьюза. Я пробыл там год или полтора, может быть, даже два. Я не очень хорошо ориентируюсь во времени. Но к тому моменту я уже успел поработать над черным котлом, над вещичкой под названием «Кошелек или жизнь», для которой, как мне кажется, даже не было сценария, только концепция. Дом с привидениями, дети, Хэллоуин. Мне все наскучило, и я написал ту историю о Винсенте. Я почти решил уволиться. Я больше не мог этого выносить, но были и те, кто поддерживал меня и дал мне немного денег на создание Винсента, которого мы выдали за кукольный прототип. Это было чрезвычайно мило с их стороны и помогло мне продержаться на работе еще какое-то время. Изначально Винсент был написан как детская книга, и я собирался двигаться в этом направлении. Но потом у меня появилась возможность воплотить его в качестве кукольного мультфильма. Я загорелся этой идеей. Что-то в объемных фигурах всегда меня притягивало. К тому же такой формат больше подходил самой истории, а для меня было важно, чтобы все выглядело как можно более реальным. Вместе с коллегой-мультипликатором из Disney Риком Хайнрихсом, кукольным мультипликатором Стивеном Чиодо и оператором Виктором Абдаловым Бёртон в течение 2 месяцев трудился над 5-минутным мультфильмом, снятый в черно-белых тонах, в стиле немецких экспрессионистских фильмов 1920-х годов. Винсент рассказывает историю 7-летнего Винсента Мэлоя, несколько неуравновешенного ребенка, который воображает себя Винсентом Прайсом. Балансируя между реальностью своей обыденной пригородной жизни и миром фантазий, мальчик представляет себе события, вдохновленные фильмами Винсента Прайса по мотивам произведений Эдгара Аллана По, оказавших сильное влияние на Бёртона в детстве. Герой проводит эксперименты над своей собакой, тема, которая впоследствии вернется в следующем фильме Бёртона «Франкевини», и приветствует тетю, мысленно погружая ее в горячий воск. Фильм заканчивается сценой, в которой Винсент, лежа на полу в темноте, цитирует Ворона Эдгара По. Винсент Прайс, Эдгар Аллан По, фильмы о монстрах, все они отзывались во мне. Если вы видите, как кто-то проходит через страдания и пытки, все, с чем вы себя отождествляете, это действует как своего рода психологическая терапия. Возникает определенная связь. Вот чем на самом деле была для меня история о Винсенте. Весь фильм основывается на воображаемой реальности героя. Он представляет себя Винсентом Прайсом и верит в это. И вы можете видеть мир его глазами. Он то покидает реальность, то возвращается в нее, а заканчивается все цитатой из «Ворона». Люди из Disney решили, что он умер, тогда как он просто лежит на полу. Действительно, кто может с уверенностью сказать, умер ли Винсент или пребывает в мире своих фантазий? Они хотели, чтобы у мультфильма был более оптимистичный финал, но я сам никогда не считал его мрачным. Забавно, но мне кажется, что финал может быть более жизнеутверждающим, если оставить все на волю зрительского воображения. Я всегда считал эти навязчивые хэппи-энды в некотором роде психозом. Они требовали, чтобы в финале зажегся свет и вошел отец Винсента со словами «пойдем на футбольный матч или на бейсбол». Мое первое столкновение с синдромом счастливого конца. Я никогда напрямую не связывал сцены из Винсента с какими-либо конкретными картинами. В нем нет кадров из фильмов по произведениям По. Я не копировал эти произведения сознательно, но вырос на них и сохранил к ним любовь. Можно допустить наличие вариаций на что-то в духе дома восковых фигур, в сцене захоронения заживо и проследить истоки ряда других экспериментов, но на деле меня куда больше интересовала кукольная мультипликация. Вряд ли тот, кто смотрел Винсента, усомнится, что главный герой, юноша с бледным лицом и черными всклокоченными волосами, поразительно похож на своего создателя. Вы вряд ли когда-нибудь услышите от меня нечто в духе «нарисую-ка я персонажа, похожего на себя». Однако несомненно, что пережитые мной чувства находят свое выражение в рисунках. Но все же мне важно, чтобы в фильмах, которые могут показаться коммерческими и обезличенными, как «Бэтмен», все равно было заложено что-то личное. Даже если это просто на уровне эмоций. Я столько сил отдаю работе, что мне необходимо хоть как-нибудь себя с ней отождествлять. И Винсент, безусловно, наиболее точно отражает мои чувства. Люди говорят: «Да это ты, Тим». И что я должен им ответить? Не хочу думать об этом. Предпочитаю ограничиваться размышлениями над идеей и не вдаваться в глубокие интеллектуальные изыскания. Я считаю, что это мешает мне быть спонтанным. Если думать об этом слишком много, ни к чему хорошему это не приведет. Пусть Винсент говорит сам за себя. Этот фильм – просто именно то, что он есть. В Голливуде с этим возникают проблемы, потому что людям нравится банальщина. Им не нравятся открытые финалы со свободой интерпретации, а вот мне такое очень по душе. Экспрессионистская стенография и операторская работа Винсента напоминают фильм Роберта Вина «Кабинет доктора Калигари». «Кабинет доктора Калигари», 1920 год. Немецкий фильм, считающийся одним из первых полнометражных фильмов ужасов. Примечание переводчика. Я, конечно, видел кадры из этого фильма. Их можно найти в любой книге о монстрах. Но «Калигари» я посмотрел лишь совсем недавно. Думаю, что Винсент по большей части был вдохновлен доктором Сьюзом. Просто так вышло, что фильм снят в черно-белом цвете, и в нем есть что-то в духе Винсента Прайса и готики. Отсюда и сравнение. Я с детства любил доктора Сьюза. Ритм его произведений мне очень созвучен. Книги доктора Сьюза идеальны. Нужное количество слов, правильный ритм, очень хулиганские истории. Он был невероятен, он определенно был великим. Вероятно, он спас кучу детишек, обреченных стать никем. Рассказчиком Винсента был кумир детства Бертона Винсент Прайс, что положило начало дружбе режиссера и актера, которая длилась до смерти Прайса в 1993 году. Мы отправили Винсенту Прайсу раскадровки, попросили его озвучить мультфильм, и он справился просто великолепно. Вероятно, это было одно из важнейших событий в моей жизни. А тут ведь заранее не угадаешь, не так ли? Ты растешь, испытывая к кому-то симпатию, а потом встречаешь его в реальной жизни, что если он скажет: «Убирайся отсюда к чертовой матери, отстань от меня, малец». Но Винсент оказался удивительным и интересным человеком, у которого был свой взгляд на искусство и прочее. Он меня очень поддержал. Каждый наш разговор оставлял у меня впечатление, что он понимает мой фильм лучше меня самого. Это не просто дань уважения, типа «представляете, мистер Прайс, а я ваш большой поклонник». Он действительно понял психологию Винсента, что немало удивило и подбодрило меня. Наконец-то я почувствовал, что кто-то увидел и принял меня таким, какой я есть. Это пугающая перспектива – встретить того, кто так помог тебе в детстве и оказал сильное влияние, особенно когда ты отправляешь ему результат этого влияния в виде дешевой детской книжонки. Но Винсент Прайс был очень великодушен. Эмоциональная поддержка очень важна, особенно когда на вашем пути с завидной регулярностью возникают всякие сомнительные личности. Некоторые люди просто милые, но Винсент по-настоящему меня понимал. Опять же, есть причина, по которой некоторые актеры находят в вас отклик. В них есть какой-то свет, они излучают что-то, что выходит за рамки их персонажей. Винсента показывали в течение 2 недель в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса вместе с подростковой драмой «Текс» с Мэттом Диланом в главной роли. Но прежде чем фильм был отправлен в хранилище Дисней, он удостоился нескольких положительных отзывов критиков после показов на фестивалях в Лондоне, Чикаго и Сиэтле. Также Винсент выиграл 2 награды в Чикаго и приз критиков на кинофестивале в Анси во Франции. В Дисней были довольны Винсентом, но не понимали, что с ним делать. Это было похоже на «Ну и о чем мы сегодня будем думать?» о 5-минутной короткометражке или о фильме ценой в 30 миллионов долларов. Но я был очень рад, что у меня получилось. Создавать что-либо, доводить это до конца – это катарсис. И тем, кто посмотрел Винсента, фильм понравился. Однако Дисней вели себя странно. Казалось, что студия осталась довольна мультфильмом, но в то же время немного стыдилась его. Я думаю, что они просто не знали, что с ним делать дальше. На самом деле, не существует рынка короткометражных мультфильмов. Да и компания в то время находилась в нестабильном состоянии, поэтому Винсент в шкале приоритетов занимал далеко не первое место. Кроме того, я тогда даже не знал, работаю ли я еще в Дисней или нет.